Глава 5. Я проснулся от невыносимого желания чихнуть. В носу что-то зудело, щекотало, и невозможно было сделать нормальный вдох. Резко сев, я провел рукой по лицу и все-таки несколько раз громко чихнул, чем разбудил спавшую рядом Лену. Она открыла глаза и, хмурясь, села рядом со мной. Придерживая одеяло на обнаженной груди, Лена рассмеялась и, протянув руку, убрала с моих волос какое-то перо. «Что это?» Я потер глаза и потянулся, разминая затекшие мышцы. Все же диван в гостиной не предназначен для сна. Мой взгляд упал на подушку, полностью усеянную такими же перьями, что и то, которое меня разбудило. И теперь я прекрасно видел, что они были выложены на подушке, идеально повторяя контуры моей головы. «Где эти пушистые твари?» Я повернул голову к выразительно хмыкнувшей супруге. «Это какой-то ритуал для моего полноценного изгнания из собственной квартиры, или они готовятся к более радикальным мерам?» Я поднял бровь и рухнул на диван, притягивая Лену ближе к себе. «Котики просто развлекаются, как могут», — прошептала она, и ее губы практически коснулись моего уха. «Лена, с этим пушистым диверсионным отрядом нужно что-то делать», — серьезно проговорил я, вглядываясь в ее лицо. «Сначала Кинг выселил нас из нашей же постели, скинув меня на пол во сне. Я понятия не имею, как у него это вышло. Потом твоя леди решила присоединиться ко всему этому безобразию и выгнала нас из гостевой спальни, расцарапав мне спину. У меня кошачьи царапины очень долго заживать будут. Эд в свое время пару недель ходил с таким оригинальным украшением. Спать в гостиной на диване не слишком удобно, знаешь ли, но нас и отсюда хотят выселить». «Дима, не все так плохо, как ты это расписываешь», — проворковала Лена и оседлала мои бедра, проводя ладонями по груди, заставляя мышцы непроизвольно напрягаться под ее прикосновением. При этом одеяло сползло с ее груди, и я почувствовал, как кровь устремилась. Куда надо она, в общем, устремилась. «Им просто скучно. И вообще, может, они просто решили, что ты плохо выглядишь, и решили тебя немного приукрасить?» «Где они эти проклятые перья взяли?» Мне удалось немного подняться, и я говорил, параллельно исследуя губами шею жены. «Из ловца снов над нашей кроватью», — пояснила Лена, закрыв глаза и слегка запрокинув голову, но практически сразу отстранившись, приложив ладонь к моим губам. «Не переживай. Я проведу с ними воспитательную беседу, когда ты будешь на работе. Дима, я хочу с тобой серьезно поговорить», — прошептала она мне в губы. «Это не может немного подождать?» Мои руки скользнули по ее талии, и я притянул ее ближе к себе. «Нет», — ответила она и выпрямилась. «Ты снова уйдешь, и этот разговор отложится. А мне нужно узнать твое мнение сейчас». «Ладно, говори». Я уронил руки на простыни и слегка откинулся на подушку. «Я теперь понимаю, почему тебя боится Лео. Ты очень жестокая женщина». «Он меня боится?» Лена нахмурилась. «Какой он странный». Она покачала головой, а потом посмотрела прямо мне в глаза и очень серьезным голосом спросила. «Ты не против, если я выйду на работу? Просто пока учебы нет, а ты пропадаешь на службе или по делам, мне нечем заняться. Я скоро в голос начну выть, сидя в четырех стенах». «Я никогда тебя ни в чем не ограничивал», — нахмурился я, чувствуя напряжение, повисшее в воздухе. «Да, я знаю». «Иногда выбираюсь в ближайший магазин за продуктами и езжу на конюшне. Но я не знаю, чем занимаются жены в древних родах. Я никого из них не знаю. Дима, если ты против...» «Почему я вообще должен быть против?» Я удивленно посмотрел на нее. «Я так понимаю, что у тебя есть какие-то мысли?» «В нескольких кварталах от нашего дома находится ветлечебница при приюте для бездомных животных. Я проходила мимо несколько дней назад и увидела объявление, что им требуется помощник ветеринара. Мне это нужно, Дима. Мне нравится общаться с животными, это будет хорошей практикой. Мне все же учиться на твоих друзьях и родственниках. Несмотря на то, что ты называешь их всех баранами и козлами, люди — это немного не мой профиль». Лена улыбнулась. «Я подробности пока не узнавала, решила сначала это обсудить с тобой. Правда, может, им уже и не нужен помощник». «Лен...» Я протянул руку и приложил палец к ее губам, призывая немного помолчать. «Это Ромкин приют. Если ты хочешь, он тебя на должность главного ветеринара примет. Ты только скажи. Но почему ты раньше молчала?» «Не хотела тебя беспокоить», — ответила она, опустив глаза. «Почему ты меня держишь за какого-то домашнего тирана?» — поинтересовался я, убирая прядь волос с ее лица за ухо. «Так это да?» С надеждой в голосе спросила она, улыбнувшись и заметно расслабившись. «Да, но только с одним условием». Обхватив ее за талию, я резко перевернулся вместе с ней, оказавшись сверху, и на мгновение замер, глядя ей в глаза. «Сейчас мы не станем говорить о работе». Она приподнялась, отвечая на мой поцелуй, зарываясь пальцами в мои волосы и притягивая ближе. Оглушительный звонок телефона раздался практически сразу, прервав весь настрой. Лена вздрогнула и отстранилась. Я же бросил взгляд на часы. Еще не было и 8, а это могло значить что-то важное. Вчера вечером меня отправили домой отсыпаться, чтобы я своим плохим настроением не портил его другим. Ромка собственноручно изготовил мне портал, как только я заикнулся о его практически фиаско с пресс-конференцией. «Прости», — прошептал я, вставая с дивана и подходя к столу, где разрывался телефон. «Да, Ром, что у вас?» «Есть информация. Мы все проверили и сделали предварительный анализ. Здесь все как-то сложно получается. Можешь подъехать?» — тихо спросил он, зевая. «Через 3 минуты буду». Кивнув, я отключился и обернулся к внимательно разглядывающей меня Лене. «Мне нужно на работу». «Я так и поняла». Она улыбнулась и поднялась с дивана, хватая с пола халат, сразу же закутавшись в него. «Сделаю тебе кофе, пока ты собираешься». «Лена?» Она обернулась, вопросительно подняв бровь. «Не ходи в ближайшее время ни в какие людные места. Большие магазины, выставки, сходки активистов за права обездоленных котиков. Можешь пока узнать все про работу в приюте, погладить собачек и поиграть с рыбками, или чем ты там собираешься заниматься. Главное, избегай мест большого скопления людей». «Хорошо», — проговорила она, нахмурившись. «Меня это чертовски пугает, но кофе тебе я все равно сделаю». Я протер глаза и принялся собираться, через 5 минут выходя из квартиры и прямо перед дверью активируя портал в свою приемную. Хорошо, что на этаже всего 2 квартиры, и дверь соседней довольно далеко от нашей. Из квартиры я порталом стараюсь не пользоваться, чтобы не нарушить очень тонкую и сложную вязь моей плавающей защиты. В кабинете меня уже ждали. Рокотов, Гаранин и Дубов что-то обсуждали, сидя вокруг стола. Когда я вошел, они синхронно подняли головы. «Рассказывайте», — коротко бросил я, садясь в свое кресло. «В общем, расклад не слишком оптимистичен». Взял слово Ваня, глядя куда-то мимо меня. «Мы взяли не всех членов этой группировки. Несколько человек вообще были не в курсе, что работают с биологическим оружием. Устройство сделано очень оригинально, и капсула с вирусом, как и взрыватель, надежно спрятаны под плотной крышкой. Эти кретины думали, что устраивают просто большой бум с ограниченным радиусом поражения, и от этого с небольшим количеством жертв, просто чтобы заявить о себе. Остальные...» Я начал постукивать пальцами по столу. «Это первое настолько крупное дело для нашей обновленной команды. От того, как мы сработаем, будет зависеть очень и очень многое». «Остальные были неплохо осведомлены», — вклинился Ромка и протер лицо руками. «Похоже, он опять всю ночь не спал. Надо как-то заставить его уменьшить нагрузку. Кому и что он пытается доказать? Ладно, если дальше так пойдет, я ему прикажу. Прямого приказа главы семьи он не ослушается». «Что конкретно мы узнали?» Я не сводил пристального взгляда с Гаранина. «Цели, методы и средства. 4 цели, 5 устройств, пока мы ничего не упустили. Но есть один нюанс. Главарь группировки скрывается, и только у него был выход на заказчика этого смертельного представления. Мишель Бернар, бывший наемник из Франции. В гильдии не состоит и никогда не состоял, считая это ниже своего достоинства. Что странно, в международном розыске он не числится». А все данные, включая полное досье на него, мы получили с Ваней из своих источников. Я в гильдии, благо Ольга успела оцифровать многие данные. Ваня по своим каналам. «По факту он не является как таковым главарем какой-то группировки», — добавил Рокотов. «Обычно для выполнения поставленных задач заключает разовые контракты с наемниками». «И в розыске он не числится, потому что работает в том числе на верхушку правительства Франции?» Уточнил я, хотя все и так было предельно ясно. «Но что он забыл в России? У нас вроде нет прямого конфликта с французами, чтобы они решились на подобный акт устрашения со своей стороны». «Это частный заказ. С нанимателем контактировал только Бернар. Наши радикалы ничего по заказчику ответить не смогли, хотя мы сделали все, чтобы их разговорить», — пояснил Ромка. Сам наниматель предоставил им образцы вируса. С них требовалось только соорудить бомбы и привести их в действие. И никто из задержанных не мог ответить, сколько всего было ампул. Бернар выдавал их по одной и назначал цели. Три лаборатории, в которых они работали, мы проверили. Никаких следов проводимых работ обнаружить не удалось. Только по последнему адресу все выглядит так, будто уходили оттуда в спешке. Довлатов вместе с Центром по контролю и распространению заболеваний сейчас там работает. Может быть, удастся что-нибудь обнаружить. То есть, чтобы узнать, сколько всего было ампул с вирусом, нужно найти главаря. Я потер лоб рукой, лихорадочно соображая, что делать. «По-другому никак», — ответил Гаранин. «И самое главное, мы не можем действовать на опережение. Нельзя ограничивать проведение массовых мероприятий и проводить закрытие общественных мест. Это вызовет панику». «Но здесь даже и вероятность на подобное составлять не нужно, чтобы предугадать последствия. Нам вообще что-то известно об этом Бернаре?» «Да, именно поэтому мы тебя позвали». Рокотов протянул мне несколько листов. «Фотография Бернара и последнее место, где его зафиксировали камеры наблюдения и идентификаторы». «Район Белого озера. Очень расплывчато». Я положил листы перед собой, разглядывая совершенно незапоминающееся лицо наемника. «Конкретно этот снимок был сделан возле кофейни миссис Хадсон. Но учитывая, что в этом районе практически нет камер, мы можем предположить, что он скрывается именно здесь», — проговорил Ваня, поднимая с пола какой-то тубус и вытаскивая из него карту столицы, расправляя ее на моем столе. «Вот здесь практически слепой участок». Он обвел довольно большую территорию красным маркером. «Если бы он вылез из укрытия, то 100% смог бы попасть на камеры в других районах. Снимок удалось сделать только потому, что он как раз в этой кофейне встречался с командирами групп, выдавал им инструкции и ампулы». «Так, что вы предлагаете?» Я напряженно рассматривал обведенный на карте участок, словно на ней сейчас, как в сказке, появится фигурка этого урода, и мы поймем, где он прячется. «У вас наверняка есть какие-то соображения, раз вы выдернули меня до начала рабочего дня». «Да, я уже выслал несколько отрядов для патрулирования этого участка», — кивнул Рокотов. «Плюс обыск особо подозрительных мест, которые могут служить в качестве лаборатории». Демидов отдал распоряжение информаторам, Рома попросил проявить бдительность десятую гильдию. Вероятности просчитали, но получается не больше 50%. «Либо таким способом найдем его, либо нет», — поморщился Ваня. «Но других вариантов пока нет». «Нужны огневики», — четко произнес я, просчитывая последствия. «Если вдруг что-то произойдет, то огонь должен неплохо справиться с вирусом, сжигая его вместе с воздухом, не давая распространиться дальше. Так, у тебя же там квартира как раз в этом районе». Я повернулся к задумавшемуся Гаранину. «У Ванды», — поправил он меня. «Да, оттуда как раз вынесли весь хлам и провели небольшой ремонт. Сильно заморачиваться пока не хочется. Ты предлагаешь организовать в ней штаб?» «Да, это будет оптимальный вариант». Я кивнул, задумчиво глядя на цветной кружочек на карте. «Если сработают информаторы, нужно будет оперативно выдвигаться на место, а квартира как раз находится в центре обозначенного периметра. Мы, конечно, можем наделать кучу порталов, но после случившегося на крыше никогда не следует оставлять без внимания тот факт, что на каком-то участке может находиться антителепортационный артефакт, блокирующий перемещение. Просчитайте всех волков с каждым из наших огневиков. Составим пару. Опытный боец и поддержка мага огня. Просчитываем каждого. Меня, Гаранина, Шехтера, Полянского и Третьякову. Больше двух человек в квартире не нужно, учитывая, что поблизости будут работать наши группы». Егор с Ромкой переглянулись и кивнули, начиная чертить руны на листах бумаги, просчитывая вероятности. Не то чтобы помощь Дубову в этом деле была нужна, но нельзя исключать и того факта, что у Гаранина могла быть какая-то незначительная информация, которой он не поделился или просто забыл. Я так до конца и не понял, как это работает у Ирилей, но знал, что в составлении карты вероятности важна каждая мелочь. «Похоже, без усиления от Ванды из меня Ириль получается хреновый», — вспылил Ромка, бросая ручку на стол минут через 30, во время которых мы с Ваней молчали, ожидая расчеты. Мы все посмотрели на Гаранина, закрывшего в это время глаза. «У меня с Полянским по нулям выходит, причем во всех возможных комбинациях, даже со мной». «У меня тоже», — встрепенулся Егор. Я уже хотел просить пару часов перерыва, чтобы перезагрузить мозги». «А что, ноль вообще бывает?» С сомнением посмотрел на нашего лучшего Ириля Рокотов. «Ну, получается, что бывает», — протянул Дубов, пододвигая к себе исписанные Ромкой листы. «Да, тут точно такая же картина». «Он оказался еще бесполезнее, чем я думал», — хмыкнул Гаранин, возвращая себе листы. «Но не все так однозначно плохо». «Да, есть оптимальный вариант. Рокотов с Третьяковой», — задумчиво проговорил Егор, глядя в карту вероятностей. «Шансы на поимку Бернара и компании возрастают до 100%. «У меня 97%, — покосился на него Ромка. «Я так и сказал», — отмахнулся Дубов. «Что?» Ваня откинулся на спинку кресла, складывая руки на груди. «Я и Третьякова? Как этот бесполезный в своей абсурдности тандем поможет в поимке особо опасного преступника?» «Ну, не знаю, может, ты от нее сбежишь и случайно наткнешься на наших террористов?» Не подумав, ляпнул я и прикусил язык, глядя на нахмурившегося Рокотова. «Очень смешно, Дима. Что по остальным?» Довольно резко спросил Ваня, хмуро глядя на Дубова с Гараниным. «Похоже, они разделенные любви нашей огневички к одному известному полковнику известны уже вообще всем. Но девочки вряд ли об этом промолчали, рассказав все, по крайней мере, этим двоим, как в свое время сделала Лена». «Гораздо хуже», — пожал плечами Егор. «В качестве силовой поддержки больше всего подходишь ты. Остальные в любой комбинации дают те же самые 50%. С тобой и Гараниным выходит 70%, с Шехтером и Димой 60%. Похоже, здесь имеет место наиболее раздражающий тебя фактор. К тому же и у тебя, и у Третьяковой есть слабенький иммунитет к вирусу, как сказали наши ученые». «Кстати, что там по крови?» — поинтересовался я у Егора, давая Ване время, чтобы все обдумать и смириться. «Ты, Ваня, Третьякова, я и Эдуард имеем слабый иммунитет. Не спасет от заражения, но и помереть в кратчайшие сроки не даст, учитывая, что вирус изменили и сделали более летальным искусственным путем. У Ромы не знаю, наши умники ничего не сказали, только то, что данные противоречивые. После этого они выкачали из него еще пол-литра крови и заперлись в лаборатории», — ответил Егор. «Материала недостаточно, чтобы на основании нашей крови и выделенных антител состряпать что-нибудь для лечения. Остается только надеяться, что в Центре по контролю распространения заболеваний дела идут лучше, но у них и база гораздо шире по понятным причинам». «Не слишком радует», — констатировал я. «Ваня-то уже принял неизбежное. Угроза реальная, и нам сейчас не до ваших личных драм и конфликтов. Ты же сам должен понимать, что другого выхода нет», — обратился я к Рокотову, покачавшему головой и резко поднявшемуся на ноги. «И да, лучше всего состряпать красивую легенду про счастливых молодоженов», — решил добить его Егор. «Это привлечет внимание только местных бабулек. На молодую пару, въехавшую в освободившуюся квартирку, всем будет плевать, даже если тебя кто-нибудь узнает. Зная твой характер, вероятность того, что тебя примут за того самого Рокотова из Волков, почти нулевая». «Да вы издеваетесь», — процедил он. «Как только Кира придет на работу, я дам ей вводные по этому делу», — сказал я. «Я ей сам обо всем скажу». Проговорив это, Ваня вышел из кабинета, как-то чересчур аккуратно прикрывая за собой дверь. «Да уж, просто не будет», — вздохнул я. «Вы точно с вероятностью меня ошиблись?» В ответ в меня бросили исписанные листы, которые я даже в руки не стал брать. Все равно я ничего в этом не понимаю. «Ладно, пока ничего не происходит, я, пожалуй, пойду домой и посплю, а то голова раскалывается», — зевнул Егор и, поднявшись на ноги, вышел из моего кабинета, оставляя меня с Гараниным наедине.